Тут бесценные экспонаты! Бесценные экспонаты!» Ярослава и Глеб отлично понимали как ценность материальную, так и опасность магическую. Кто там знает, что понапихали древние китайцы в свои изделия? А как срезонируют артефакты других народов, если их коснется чужая магия? Чародей думал, что он бы туда без костюма высшей защиты и команды быстрого реагирования не сунулся. И уж точно бы никакую ведьму не пустил. Но чтобы прислали кого-то вроде тех же витязей, нужно выявить класс опасности. Пока это просто девушка с ребенком в напичканной древними вещицами комнате. Лев Эдуардович, высокий мужчина с отчетливо азиатскими глазами, очень светлой кожей и черными волосами, появился из глубины здания. Легонько коснулся плеча перепуганного и одновременно гневного сотрудника, который преградил Глебу и Ясе путь. «Мы понимаем всю специфику и будем предельно осторожны». «Ах, Ян Шенович, там же нефритовый дзун X века, до нашей эры, до! Древняя Гуаньинь, XII век, Аджаши Бяо, XVII век. Боже мой, все, все, что...» «Лев Эдуардович, прошу вас, чем дольше мы затягиваем решение проблемы, тем больший вред она может принести». «Куда уж!» Но сотрудник музея все же посторонился, и Глеб с Ясей просочились внутрь. Познакомились уже на ходу, быстро оставив несчастного Льва Эдуардовича позади. Назвали свои имена. Джоу Ян кивнул Глебу, явно оценив его силу, а потом внимательно оглядел Ясю. Взгляд раскосых глаз сместился с лица на шею, грудь, живот и нахально опустился ниже талии, а потом поднялся обратно. Девушка вспыхнула, уже хотела что-то сказать, но осеклась. Так не смотрят на тело. Так смотрят глубже, в магию, в потоки энергии. «Как интересно в вас циркулирует сила», — подтвердил он ее догадки. «Никогда такого не видел». «О!» — растерялась Ярослава, потом вздохнула. «Никто не видел». «Долго нам еще?» — раздраженно спросил Глеб. «А вы не чувствуете?» Джоу Ян моргнул. Его взгляд лишился своего словно стеклянного отблеска и вновь стал живым. «Уже почти на месте». У Ярославы тоже сердце разрывалось при виде старинных артефактов и предметов незнакомых культур. Она пообещала себе, что придет сюда как обычный посетитель и постарается сегодня вести себя так, чтобы ее в будущем пустили. «Глеб, прошу вас, никакой боевой магии», — отчеканил русский китаец. «Я понимаю, как сложно это принять, но сначала надо разобраться, с чем мы имеем дело». «Ян Шанович, а что же вы не разобрались еще?» Поддел его Глеб, остановившийся возле границы, где энергия уже не походила на нормальную. «Следователь утверждал, что вы специалист». «Я специалист, но в плане нечисти поднебесной всего лишь скромный любитель. Просто оказался всего в квартале отсюда, когда пришел вызов. Если считаете, что у нас есть время, мы можем подождать куда более уважаемых специалистов». «Может, и стоит. Вы видели ребенка?» «Мальчик сидит рядом с девушкой и очень боится. Я бы на его месте тоже боялся. Но хуже всего то, что, если мои догадки верны, сущность сосет его силы». «Сущность?» — мигом отреагировали Глеб и Яся. «Да, девушка одержима». Чародеи и ведьма переглянулись. Похоже, их догадки подтверждаются. «Кем?» — спросила она. — «Чем?» — одновременно с ней произнес Глеб. — «Очень похоже на какую-то разновидность Гуя, только сильного». — «Скорее, Яо Гуая». Лев Эдуардович все-таки догнал их, стоило им замереть, почувствовав аномальные колебания силы. — «Что вы на меня так смотрите? Я, конечно, больше японист, но понимаю сложность понятия Яо Гуай. По крайней мере, если судить по японским аналогам йокаям. «А что он хочет, вы знаете?» Глеб с куда большей охотой обратился к сотруднику музея. «Это вот лучше Ян Шенович нам скажет. Он по части особенностей магии большой специалист». «В самом деле?» — поднял брови оперативник. «О, да!» — подтвердил Лев Эдуардович, а Джоу Ян нахмурился и вновь развернулся к коридору, откуда фанило магией. «Я чувствую очень сильную энергию проклятия, мощнейшую». Тут свела брови уже Ярослава. «Нет там проклятия, я бы учуяла». «Это не спонтанное проклятие, которое у всех народов похоже. Здесь четко продуманное проклятие, которое сформировано с учетом китайских традиций. Без специальных знаний его не ощутить. Я думал, его несет в себе гуй, но, уважаемый Лев Эдуардович, похоже, ближе к истине. Это нечто страшнее». «Слушайте, терминология — это прекрасно, но меня интересует сейчас, первое, чем оно опасно, второе, как с ним справиться. Можете сказать?» Его собеседники переглянулись. Лев Эдуардович кивнул более молодому специалисту. «Я думаю, — осторожно начал Джоу Ян, — оно ожило». «Проклятье?» «Да. Если его создали с умом, и оно охотилось достаточно долго, я говорю о десятилетиях, то оно уже больше похоже на разумное существо. Пусть без постоянного тела и привычного нам интеллекта, оно одержимо лишь одной идеей — достать тех, против кого создавалось. А вот способы, как добиться этого, могут быть уже весьма изощренные». Лев Эдуардович покивал. «Оно пьет силы мальчика, но пока осторожничает. И я не думаю, что это связано с гуманизмом. Скорее, малыш, приманка и щит». «Если это проклятие линий, — обеспокоенно отозвалась Яся, — оно будет требовать его родителей, и они придут». «Мы не можем этого допустить», — покачал головой Глеб. «Три трупа в мои первые дни работы тут — это не то, чем я хочу украсить свой послужной список. Как с ними бороться?» «Есть несколько заклинаний», — начал Джоу Ян. «Прошу вас, только не в музее», — вновь испугался Лев Эдуардович. «Не думаю, что эта тварь согласится проследовать в тренировочный павильон», — возмутился оперативник. «А почему оно вообще тут оказалось?» — почти не слушая очередную перебранку, спросила Ярослава. «В музее?» Мужчины замолчали и помрачнели. Им всем явно не нравились ответы, которые приходили в голову. Особенно на фоне внушающего уважения количества артефактов с неучтенными свойствами, собранными в залах китайской и других культур. «Может, здесь его предмет-носитель?» — спросил Лев Эдуардович. «Я, конечно, ничего такого не ощущал, но их порой хорошо маскируют». «Здесь не могут полноценно работать боевые маги», — буркнул Глеб. «Во-первых, защита самого музея. Во-вторых, не расплатишься. Собственное начальство прикопает, увидев счет». «Да-да», — встрепенулся Лев Эдуардович. «Бесценные артефакты. Давайте без этих ваших огненных и ледяных безобразий». «У вас были обновления?» — спросила Ярослава, повернувшись к нему. «Какие-то китайские выставки или достали что-то из законсервированных хранилищ?» «Нет, ничего такого. Сейчас все больше индийские временные экспозиции. Камбоджа вот их готовится». «Там кто-то есть», — вдруг произнес Джоу Ян. «Кто-то еще». На него уставились три пары глаз. «Кто-то очень сильный и слабый одновременно». «Это какая-то китайская аллегория?» — нахмурился Глеб. «Тень. Частичка или...» «Аватар?» — подсказал Лев Эдуардович. Сначала Джоу Ян покачал головой, но потом задумался. «Возможно». «Какой он?» — спросила Яся. «Бесконечно хороший», — вырвалось у Яна, и он тут же сам смутился этой фразе. Шагнул вперед. К проходу в те залы, где чего-то ждала девушка с ребенком. Вернее, чудище в ее обличье, с заложником. Китаец приблизился на несколько метров, а потом отпрянул. Осторожно протянул руку, но его опередил Глеб, перехватил запястье и прошипел. «Хочешь без ладони остаться?» Отработанным движением накинул на себя магическую защиту и вытянул вперед трость. На ее кончике что-то блеснуло короткой молнией, и в пространстве перед ними, там, куда упиралась трость, стали заметны отблески, как на стекле или, скорее, пузыре, если бы тот был гигантским и крепким. Чародей тихо что-то выдохнул, по интонации проклятие, по сути заклинание. Трость стала погружаться все сильнее и сильнее, но прозрачный барьер не пускал их дальше. Джоу Ян снова подошел и встал рядом. Видя это, Глеб удвоил усилия, но препятствие не поддавалось. «Не получается?» «Иди назад», — послал оперативник. «Ты попробовал, не получилось. Теперь я». «Думаешь, у тебя лучше выйдет?» «А ты подумал, не взлетит ли все, если ты прорвешь этот мыльный пузырь?» «Умник какой нашелся! Не боюсь я мыльных пузырей!» «Ты нет. А артефакты?» «Да-да, бесценные артефакты», — раздалось сзади от Льва Эдуардовича. «Окей», — с неожиданной легкостью отступил Глеб. «Попробуй». Сделал крошечный шаг назад и, опершись на трость, уставился на работу коллеги. Джоу Ян недовольно поморщился от такого пристального внимания, но протянул руку вперед, не касаясь невидимой стены. Несколько секунд постоял так, потом начал водить руками по воздуху. Яся честно пыталась проследить за магией, но для нее все это выглядело форменным шарлатанством. Через несколько минут на лбу Джоу выступил пот, но и стена чуточку поколебалась. Это изменение встретили вздохами восхищения, однако уже через пару мгновений он отступил и даже чуть покачнулся, но быстро выпрямился. Посмотрел на присутствующих позеленевшими глазами, жуткими на контрасте с бледным лицом. После нескольких глубоких вдохов этот эффект начал уходить, но выглядел Ян все еще не очень. «Удивительно сильная защита», — смог он произнести через какое-то время. Глеб фыркнул. «Это я тебе и так мог сказать». «Древняя магия. Читал про такое». «Против всех?» — спросил Лев Эдуардович. Джоу Ян какое-то время молчал, потом побледнел еще больше. «Кроме тех, кто связан с присутствующими внутри». Они все переглянулись. Задумка была ясна, как день. Родители не бросят Лин Женя и придут, чем бы это им ни грозило, и удержать их какие-либо службы не смогут.